Начальник этой страны ссыльных живет на Королевском острове. Чертов остров назначен для политических преступников, а остров Святого Иосифа для галерных преступников. Чертов остров имеет совершенно иной вид, чем роскошно-зеленый, улыбающийся берег Королевского острова. Высадив преступников на берег острова Святого Иосифа, Камерата и его товарищей отвезли на Чертов остров. Глава 27. Пампелунский монастырь. Мы знаем, что Эндема последовал за Олимпио в день его отъезда для того, чтобы препятствовать его намерениям и, если возможно, убить его. Мнимый герцог, потерявший все свое состояние из-за мотовства и благодаря своему слуге Дзону, от которого, наконец, избавился, не предчувствовал, что Бачиоки, которого он считал своим другом и покровителем, только воспользовался им для устранения Олимпио. По ту сторону пограничного города По, откуда нужно было ехать в дилижансе, Эндема был уже так близко от Дона Агуада и его слуги Валентино, что их разделяло только несколько миль. Между тем, как Олимпио, побуждаемый нетерпением, щедро платил, чтобы ехать скорее, мнимый герцог также не скупился, желая нагнать своих врагов. Переезд через Пиренеи был труден и небезопасен, но Олимпио не мог предположить, что презренный плут, бывший часто для Долорес предметом страха, опять находится около него и намерен препятствовать ему спасти любимую девушку. Пампелунский монастырь был целью их путешествия. В Пампелуне не менее 14 монастырей. Большая часть из них находится внутри городской стены. Францисканский же монастырь, окруженный древними красновато-бурыми стенами, лежит в четверти мили от города у сосновой рощи, от которой отделяется непринадлежащим монастырю домом, расположенным на большой дороге в Пампелуну. В этом мрачном древнем строении грязно-сероватого цвета была гостиница «Гранада», где путешественники могли найти ночлег и подкрепляющие напитки. Говорят, что этот дом построен в 13 столетии, и что вдова короля Генриха I, бежавшая со своими детьми во Францию, скрывалась здесь некоторое время. Говорят также, что несколько лет спустя, когда в Пампелуне началась резня, многие французы, спасаясь в гостинице «Гренада», погибли в ней необъяснимым образом. Широкая входная дверь и окна были с остроконечными сводами. Толстые стены обрушились в некоторых местах. Несколько массивных каменных ступеней вели к двери, через которую входили в коридор. Отсюда поднимались по старинной крутой лестнице в комнаты для приезжающих, а направо — в жилые комнаты хозяина. Через несколько дней после отъезда Эндема в сумерки три человека шли вдоль монастырской стены, направляясь к гостинице «Гренада», нижний этаж которой был освещен. Однако с улицы нельзя было видеть комнату гостиницы, потому что окна были закрыты толстыми грязными занавесками. Двое из идущих людей были монахи с низкоопущенными капюшонами, третий же был в плаще и в испанской остроконечной шляпе. Поднимаясь по каменным ступеням гостиницы, они тихо разговаривали, а потом, оглянувшись во все стороны, убедились, что на большой дороге больше никого нет. «Взойдем, честные братья, и за бутылкой хереса поговорим о нашем деле», — сказал господин в остроконечной шляпе. «Мы должны поспешить. Я уверен, что обожатель сеньоры и его слуга в эту же ночь приедут сюда, а до тех пор я желал бы покончить с вами дело». «Еще одно, благородный Дон», — сказал старший из монахов, — «чем вы докажете, что вы действительно тот, за которого вы себя выдаете? Извините мою осторожность. Я уже не так молод, чтобы доверяться каждому незнакомцу». «Я не осуждаю вас за эту осторожность, честный отец», — возразил мирянин, вынув из кармана бумагу и подавая ее монаху. «Из этих бумаг вы увидите, что я действительно герцог Медина, поспешивший к вам по поручению высоких лиц, чтобы предостеречь вас и погубить дерзкого человека, желающего освободить сеньору». «Я узнаю подпись. Это та самая, по которой мы должны были тогда увести сеньору из По, — сказал старший монах, поднося бумагу близко к глазам. — Посмотри и ты ее, брат Антонио, — обратился он к молодому монаху, передавая ему бумагу. — Для меня достаточно, если ты удостоверился, брат Бернандо, — возразил молодой монах. — Значит, мы можем войти и за бутылкой вина переговорить о деле, — сказал мирянин, сложив бумагу и спрятав ее в карман. Это был Эндема. Оба монаха приняли его приглашение и поднялись с ним по каменным ступеням. Потом все трое вошли в гостиницу, которая была совершенно пуста, что побудило Эндема и монахов обменяться довольными взглядами. Освещенная комната была велика. Архитектура всего дома свидетельствовала о его древности. Возле четырехугольных выбеленных столбов, поддерживающих своды, стояли старые неуклюжие столы и старинные стулья с высокими спинками. В глубине комнаты была ниша с низкой дверью в соседние комнаты. Перед этой нишей стоял длинный накрытый стол. На нем были расставлены стаканы, бутылки и блюда с любимым испанским кушаньем пухеро, смесью нескольких сортов говядины, овощей и сухих бобов. Когда три посетителя подошли к стоявшему у столба столу, в нише показался хозяин гостиницы. Это был человек среднего роста с черной бородой, бледно-желтым лицом и беспокойными проницательными глазами. Он имел угрюмый и недоверчивый вид, однако дружелюбно улыбнулся, увидев двух знакомых монахов. При этом он окинул быстрым взглядом третьего гостя. «Мое почтение, честные отцы», — сказал он глухим голосом. «Принесите нам бутылку хереса», — крикнул Эндема по-испански. «Вы приказываете, и я повинуюсь», — отвечал он по обычаю всех испанских хозяев. Посетители заняли места и сдвинули тяжелые стулья. Монахи откинули капюшоны. Эндема снял шляпу. Он был несколько похож на хозяина. Оба они имели испанский тип лица низшего класса, на котором лежала печать порока. Хозяин принес вино и три стакана. «Послушайте, мой друг», — сказал ему Эндема, — «вы окажете нам услугу, если понаблюдаете за большой дорогой, пока мы будем опустошать эту бутылку. Мы не желаем, чтобы другие гости застали нас врасплох». «Я исполню ваше приказание, сеньор», — отвечал хозяин, — «и честные отцы в крайнем случае...» Он замолчал и вопросительно взглянул на монахов, как бы зная, что не должен продолжать. «Идите и окажите нам услугу», — прервал его старший монах, желая прекратить всякий разговор. Хозяин оставил комнату и вышел из дома. «Не думаю, чтобы они приехали теперь. По моим расчетам, они должны быть здесь через несколько часов», — сказал Эндема монахам, наполняя стакан золотистым вином. «Этот господин глуп, если надеется отыскать ту сеньору», — проговорил старший монах. «Не говорите этого, брат Бернандо. Он ее найдет, если она еще жива. Для дона Агуада и его слуги не существует никаких препятствий». Оба монаха с удивлением взглянули на мнимого герцога. «Санта-Мадре будет для него закрыт», — сказал старый монах. Эндема едва не проболтался своим друзьям, что знает, куда отвезли Долорес, мнимую инфанту барселонскую. Санта-Мадре был большой монастырь мадридской инквизиции. Эндема знал это. «И там сеньора не будет в безопасности. Вы не знаете дона Агуада, бывшего предводителя карлистов. Пока он жив, мы должны всего опасаться, честные братья». «В таком случае он умрет», — сказал Антонио, молодой монах с мрачным взглядом. «Санта-Мадре не позволит издеваться над собой. Там сокрушится его сила». «Вы надеетесь и желаете этого, честный брат?» «Вам известна тайна, окружающая эту сеньору?» — спросил Бернандо. «Да». «Итак, инфанта не выйдет более из стен Санта-Мадре, пока не превратится в труп», — продолжал горячо Бернандо. «Ваши слова достойны вас, честные братья, но, клянусь вам Пресвятой Девой, этот смелый обожатель сеньора освободит ее, если ему удастся достигнуть Мадрида». Монахи обменялись взглядами. «В таком случае он не поедет дальше Помпелуны», — сказал Антонио. «Таково же и мое решение, и я только хотел спросить вас, желаете ли вы помочь мне исполнить его, честные братья? Это ваша обязанность». «Вам не нужно напоминать нам об этом», — возразил Пернандо. «Простите мою горячность, Дон Агуада должен умереть, прежде чем достигнет цели. Нельзя терять времени». «Вы говорите, что с ним слуга, который так же опасен, как и его господин», — уверил Эндема и выпил за здоровье монахов. «Они оба прибудут сюда в эту ночь, без сомнения». «Вы можете убедиться в этом?» «Да, если это вам кажется необходимым. Однако при этом я должен быть крайне осторожным, потому что как господин, так и слуга знают меня». «Еще одно слово, честные братья. Скажите мне, правду ли я слышал от одного старика по дороге, что в гостинице «Гранада» было несколько необъяснимых случаев?» «Вы медлите. Говорите откровенно, что знаете». «Говорят, что несколько путешественников, вступив в этот дом, не вышли из него». «А если это правда, — сказал брат Антонио, — в таком случае Дона Агуада и его слугу постигнет подобная же участь», — проговорил Эндема медленно и с резким ударением. В эту минуту в комнату вбежал хозяин. «Что случилось?» — вскричал Эндема, вскочив. Оба монаха также встали, выпив свои стаканы. «Два всадника подъезжают. Они так мчатся, что пыль и песок поднимаются столбом. Они уже близко. На улице так темно, что я не мог раньше их заметить. Проклятие! Вы думаете, что мы не успеем выйти отсюда, не будучи замечены всадниками?» «Нет». Однако хозяин медлил, вопросительно глядя на обоих монахов. Бернандо поспешил схватить руку Эндема. «Вы должны с нами возвратиться в монастырь по другой дороге», — сказал он, и потащил с собой мнимого герцога к нише, где находилась низкая дверь. Антонио спешил за ними. Хозяин проводил их до ниши. Когда Бернандо, знавший, по-видимому, расположение дома, отпер дверь, на улице послышался громкий топот лошадей, подъехали всадники. «Эй!» — крикнул громкий голос. «Где же конюх?» «Это он». «Это Олимпио Агуада», — прошептал мнимый герцог, следуя за Бернандо. Антонио вошел за ними в высокий выбеленный коридор со сводами, слабо освещенный маленькой лампой. Хозяин запер за ними дверь и поспешил встретить новых гостей. «Куда вы меня ведете, честные братья? Не остаться ли нам здесь, в доме, пока не заснут господин и слуга?» «Нет. Мы идем в монастырь по такой дороге, где нас никто не увидит». «Разве гостиница «Гранада» принадлежит монастырю?» — спросил Эндема. «Прежде. С тех пор здесь существует ход, соединяющий эти два дома, выстроенные в одно время», — тихо сказал Бернандо. Теперь мнимый герцог увидел, что все рассказы старика на дороге оказались верными. Старик говорил ему, что гостиница соединяется с монастырем. Старый монах, шедший впереди, повернул за угол выбеленного коридора. Несколько ступенек вели в подвал. «Внизу темно», — прошептал Бернандо. «Будьте осторожны. Держитесь все время рукой за стену». «Я иду за вами», — тихо сказал Антонио. «С вами ничего не может случиться». Спустившись по лестнице, они вошли в темный коридор, вероятно, высокий и со сводами, потому что шаги Эндема громко раздавались. Монахи же шли тихо, они носили сандалии. Через некоторое время Бернандо остановился, вынул ключ из кармана и отворил дверь. Они вошли в новый боковой коридор. Монах запер за собой дверь. Пройдя несколько шагов, Бернандо, как показалось, отодвинул с дороги какой-то большой деревянный предмет. Антонио схватил Эндема за руку и потащил его вдоль стены мимо предмета, который Бернандо опять поставил на место. Без сомнения, это была доска, скрывавшая продолжение коридора. «Осторожно», — прошептал Антонио, — «здесь 10 крутых ступенек». Кто не знал о них, тот подвергался опасности упасть. Эндема должен был крепко держаться, чтобы не споткнуться на узких каменных ступеньках. Внизу находился старинный со сводами коридор, который вел к монастырю. Монахи и Эндема вошли в него и через несколько минут достигли монастырского сада с большим древним водоемом. Сад был пуст. В тенистых аллеях господствовала тишина. В глубине возвышалась высокая буро-красная стена, отделявшая монастырь и сад от мира. Монахи и Эндема поспешили к крытой галерее, тянувшейся вдоль монастыря, и вскоре исчезли в главном входе. Между тем хозяин Гранады приветствовал дона Олимпио и его слугу Валентина. Он окинул взглядом своих гостей и был поражен необыкновенной геркулесовской фигурой Олимпио, которая, очевидно, внушала уважение. Валентино держал лошадей. Хозяин указал ему находящиеся за домом конюшни, куда слуга сам хотел отвезти животных, между тем, как Олимпио вошел в дом в сопровождении хозяина. «Черт возьми, как у вас пусто и тихо», — сказал генерал Агуада с удивлением. «Плохие времена, благородный дон», — возразил хозяин, не переставая рассматривать Олимпио. «Очень плохие времена. Часто проходит несколько дней, и я не вижу у себя ни одного гостя. Прежде было лучше». «Францисканский монастырь находится возле самой вашей гостиницы», — спросил Олимпио, входя в комнату, которую только что оставили Эндема и два монаха. «Да, благородный дон. Монастырь Санта-Пьедро», — отвечал хозяин, запирая дверь. «Дайте мне бутылку вина и немного пухера. То же самое подайте и моему слуге». «Бывают у вас монахи?» «Нет, благородный дон. У честных отцов свои винные погреба и кухни», — отвечал хозяин, подавая требуемое. «Я знаю, у них отличные винные погреба и кухня». «Но что это значит?» — спросил Олимпио, нагнувшись и поднимая с полу маленький предмет. «Вы говорите, что монахи не бывают у вас?» «Разве вы не слышите, что я природный испанец? И разве думаете, что я не знаю креста, который носит каждый честный брат?» Смущенный хозяин смотрел на предмет, который Олимпио держал в руках. Один из монахов, поспешно встав из-за стола, на котором стояли бутылки и стаканы, потерял свой крест. «Я почти не солгал вам, благородный дон. Недавно здесь были два монаха, которые привезли послушницу в Санта-Пьедро». «Так, и они здесь подкреплялись», — проговорил Олимпио, садясь к большому неуклюжему деревянному столу и наливая себе стакан вина. «Вы знаете монахов?» «По большей части причиной того соседства. Может быть, вы знаете, что некоторое время тому назад два францисканца привезли сюда одну сеньору?» «Нет, благородный дон, об этом я ничего не знаю». «Есть Санта-Пьедро аббат?» «Настоятель, преподобный отец Франциско, благородный дон». Олимпио принялся за вино и принесенное кушанье. Вошел Валентино. Его лицо выражало неудовольствие и недоверие. «Садись и ешь», — сказал Олимпио, взглянув на своего послушного верного слугу. Потом он обратился к услужливому хозяину, который, казалось, был один во всем доме, потому что кроме него никого не было видно. «Настоятель Франциско — доступный человек?» «Он суровый, благородный и благочестивый человек», — отвечал бледнолицый и угрюмый хозяин. «У вас есть к нему дело?» «К нему или, собственно, к двум его монахам?» «В таком случае вам придется здесь ночевать, благородный дон, так как после заката солнца никто не смеет войти или выйти из монастыря». «Это мне не нравится. Впрочем, я устал после долгого путешествия. И ты также, Валентино?» «Позвольте, дон Агуадо, что касается меня, то я готов в эту же ночь ехать дальше», — отвечал слуга. «Я должен переговорить с настоятелем, и потому мы ночуем у вас. Есть у вас годная для меня кровать?» «У вас прекрасная фигура, благородный Дон. Наверху есть для вас комната с постелью». Дон Агуада желал узнать о... Валентина хотел сказать о плуте, но замялся и бросил взгляд на своего господина. «Ты прав. Я хотел вас спросить, не заезжал ли к вам сегодня незнакомец в пальто и в испанской шляпе с черной взъерошенной бородой? Мы издали видели его на дороге». «У меня нет больше гостей, кроме вас, благородный Дон, и вашего слуги», — отвечал хозяин. «Это был он, ручаюсь в том своей головой», — говорил Валентина, опустошая свой стакан. Потом он встал, чтобы получить приказание от своего господина. «Есть ли возле предложенной мне комнаты другая, где мог бы спать мой слуга?» — спросил Олимпио, также вставая. «Нет, благородный Дон. Мне кажется, вашему слуге было бы лучше остаться при лошадях. Там есть комната с кроватью». Валентино хотел что-то возразить. «Я согласен», — предупредил его Олимпио. «Проводите меня наверх. Далекий путь верхом утомил меня. Доброй ночи, Валентино. В 5:00 утра оседлай лошадей. Потом разбуди меня». Хозяин взял свечу и пошел провожать Дона наверх. Валентино же остался в гостинице. «Будь я проклят», — прошептал он, оставшись один. «Здесь не совсем ладно. Это какая-то трущоба. Ни за что не усну всю ночь. Я узнал мнимого герцога». Дон Олимпио доверчив, хотя уже подвергался многим опасностям. Зато Валентино будет остерегаться, чтобы здесь чего-нибудь не произошло. Ни одной души нет во всем доме и в конюшнях, везде неестественная тишина, к тому же у хозяина лицо мошенника. Все это должно иметь некоторую связь с отдельными комнатами наверху. Мне было бы приятнее остаться около Дона Олимпио, он крепко спит, а здесь было бы полезно, чтобы, по крайней мере, один из нас не спал. Я стану караулить внизу, и при малейшем шуме буду на ногах. «Где-то теперь бедная милая сеньора?» Валентино вышел из дома и стал прислушиваться. Кругом стояла ночная тишина. Как в лесу, так и в монастыре все было тихо. Бледный лунный свет падал на маленькие окна келий и придавал стенам и древнему зданию, а также гостинице романтический чудесный вид. Слуга Олимпио подошел к конюшне, где горел фонарь. Он осмотрел лошадей и, потушив фонарь, отправился в примыкавшую комнату. Глава 28. Попытка убийства. Хозяин повел Дона Олимпио по старой широкой лестнице, которая вела в верхний этаж гостиницы, производившей неприятное впечатление своими сводами, арками, длинными коридорами, столбами и нишами. Необыкновенно толстые стены и все массивное древнее строение было еще крепко, только полы и деревянные части пострадали в некоторых местах от времени. Олимпио сделал несколько шутливых замечаний насчет мертвой тишины лесного замка, как он называл гостиницу, и хозяин отвечал улыбкой на эти шутки. Олимпио не обратил внимания на наружность хозяина даже тогда, когда тот привел его в маленькую комнату в конце длинного темного коридора и, поставив свечу на стол, задержался, чтобы посмотреть, как Олимпио положит револьвер и шпагу на стул возле кровати. «Черт возьми, я ничего не заплачу, если провалюсь здесь», — проговорил Олимпио, осматривая пол. Хозяин с улыбкой уверял, что бояться нечего и что половицы плотно прилегают одна к другой. «Спите спокойно, благородный Дон», — сказал, наконец, хозяин, прощаясь со своим гостем. При этом он бросил взгляд на оружие и другие предметы. «Здесь никто не нарушит вашего сна. Не нужно ли вам еще чего-нибудь?» «Ничего, кроме ключа от этой двери, ведущей в коридор», — отвечал Олимпио. «Вот он, благородный Дон. Едва ли вам нужно запираться. Я делаю это не ради меня, между нами говоря», — объяснял Олимпио с величайшим спокойствием, вынимая кошелек и некоторые другие предметы. «Я этим более предостерегаю другого от опасности». «Другого?» — спросил хозяин, как будто не понимая значения слов. «Я для того запираю двери, чтобы не вздумалось кому-нибудь войти ночью в мою спальню. Я имею привычку стрелять в подобных непрошенных гостей из револьвера, лежащего всегда возле моей кровати. Поэтому я запираюсь, чтобы никто не подверг себя подобной опасности». «Так-так», — сказал хозяин с принужденной улыбкой. «Впрочем, я предупреждаю об этом в каждой гостинице, где ночую», — заключил Олимпио разговор. «Спокойной ночи. Завтра утром я расплачусь с вами». Хозяин исчез. Ясно было слышно, как он удалялся по коридору. Затем воцарилась глубокая тишина. Олимпио запер дверь и еще раз внимательно осмотрел комнату. Он так часто жил и ночевал во всевозможных гостиницах, что был, так сказать, опытен во впечатлениях, которые производили на него последние. Хотя ему казалось здесь что-то подозрительным, но однажды он уже останавливался в подобной гостинице в Южной Франции и не мог пожаловаться. Комната была со сводами и с одной дверью. Круглое окно на противоположной стороне выходило, как убедился Олимпио, во двор. Обстановка комнаты была скромная и старинная, но при этом опрятная и чистая, что производило приятное впечатление. Как кровать, хотя низкая и узкая, но довольно длинная, так и скатерть на столе были безукоризненно чисты. Весьма старинный диван, зеркало над ним, образ Божьей Матери и несколько стульев дополняли меблировку, удовлетворявшую скромным требованиям. Ничто не возбуждало в Олимпио недоверия и подозрительности. Кроме того, он вообще был беззаботен. Он не знал страха, ибо в случае нужды мог надеяться на свою исполинскую силу и на оружие. Он разделся, погасил свечу и лег в постель. Утомленный трудным путешествием, он скоро заснул таким крепким сном, что тихий шум едва ли мог его разбудить. В комнате было темно. Слабый косой луч месяца проникал через окно, постепенно продвигаясь по полу и стенах кровати спящего. Оставив гостя и заметив его туго набитый кошелек, хозяин возвратился в нижние комнаты и, не найдя там слуги, отправился в конюшню. Тихо отворил он дверь, везде было темно. Хозяин осторожно прокрался в соседнюю с конюшней комнату и убедился, что Валентино крепко заснул на стоявшей там кровати. Потом хозяин гранаты возвратился в дом. Войдя через заднюю дверь в темный коридор, который вел к нише в общем зале, он заметил человека, стоявшего у лестницы, которая вела в подвал со сводами. «Ого, кто там?» — спросил он вполголоса. «Тише. Разве вы меня не узнали? Вы тот самый сеньор, который был у меня недавно с честными братьями. В торопях я забыл заплатить вам за вино. Незнакомец и его слуга еще внизу?» «Нет, сеньор. Оба отправились спать». «Хорошо. Мне нужно с вами переговорить. Потрудитесь войти со мной в гостиницу. С условием запереть все двери, чтобы нас никто не застал врасплох», — сказал Эндема, понижая голос. «Я исполню ваше желание, сеньор». «Вы возвратились в монастырь по той же дороге?» — спросил тихо хозяин, идя вперед по коридору, чтобы отворить дверь в освященную гостиницу. Эндема не отвечал и пошел за ним тогда только, когда хозяин запер дверь в коридор, откуда вела лестница на верхний этаж. Потом сам закрыл дверь ниши. Теперь они были одни в комнате. «Я буду говорить прямо», — начал Эндема. «У незнакомца наверху много денег». Хозяин пытливо посмотрел на сеньора, знакомого с монахами. Он думал, что этот человек метит на деньги незнакомца и, следовательно, делается его соперником, потому что и его прельщали деньги Олимпио. «Так вы говорите, — спросил он, — что эти деньги принадлежат вам, если вы исполните мое желание? Этот незнакомец не должен выйти из вашего дома». «Как, сеньор?» Так ли я вас понимаю? Я уверен, что вы меня понимаете. И знаю также, что вы желаете обладать деньгами, — отвечал Эндема тихо. Незнакомец должен умереть. Он враг монахам Санта-Пьедро, враг королевы. Ваши слова достойны уважения, но подумайте об исполинском незнакомце, который сейчас же убьет своего противника. Подумайте также о славе моего дома. Дело может обнаружиться. «Слуга спит около незнакомца?» — спросил Эндема, как бы не слыша последних слов хозяина. «Нет, сеньор, слуга спит в задней комнате конюшни. Господин же его наверху, в последней комнате». «Вы хорошо распорядились, и я полагаю, что не нужно было приходить сюда. Вы и без моего требования погубили бы этих двух гостей». Хозяин увидел, что Эндема знал больше, чем он предполагал. «Однако, сеньор, — прервал он, — подобные вещи неохотно высказываются», — засмеялся мнимый герцог, обнаруживая всю грязь своей души. «Вы думаете, что этот широкоплечий незнакомец убьет одного противника, а я полагаю, напротив, что двое его убьют?» «Может быть, вы правы. Будете ли вы...» «Я готов быть вторым, если вы будете первым». Глаза хозяина, убившего уже многих богатых путешественников, засверкали. «Я согласен, сеньор. У вас в доме есть приспособления, которые облегчат наше предприятие? Не отрекайтесь, я все знаю. Вы легко можете скрыть всякий след незнакомца и его слуги. Вы думаете, что о них будут справляться? Не думаю, но, впрочем... Кто же может доказать, куда исчезли два всадника, если уничтожить все, что могло бы выдать? Вы правы, сеньор. Давно ли спит незнакомец? Сейчас. А Валентино? Слуга. Также около того времени. Недавно он крепко спал на своей кровати. Эндема видел, что хозяин уже разузнал обо всем. «Еще одно», — сказал он тихо. «Есть у Дона подле кровати оружие?» «Да, сеньор. Заряженный револьвер и шпага. Он запер дверь и объявил мне, что делает так всегда, потому что имеет обыкновение стрелять в того, кто приближается к нему ночь». «Хм. Он проснется, если мы каким бы то ни было образом отворим дверь. Нет ли другого входа в спальню?» «В недавно сложенной тонкой стене есть низкое отверстие». «Заметил незнакомец этот вход?» «Нет, сеньор. Вход скрыт кроватью». «А из соседней комнаты можно пробраться в это отверстие?» «Не иначе, как ползком, потому что оно не более 2 футов в вышину и 3 в ширину. Отверстие не предназначалось для людей». «У меня в доме много крыс, и потому, если комнаты свободны, я отворяю все двери внизу, чтобы мои большие коты могли охотиться». «Понимаю. Однако посмотрим этот ход. Теперь самое лучшее время. Выползите вперед и осторожно унесите оружие. Потом и я последую за вами. Все же остальное уже устроится». «А слуга в конюшне?» — спросил хозяин. «Прежде покончим с господином, а потом очередь дойдет и до слуги», — ответил Эндема. «Ладно, сеньор, примемся за дело. Вы говорили, что это очень хорошее дело?» «Да, если вы желаете успокоить совесть. Кроме того, вы получите деньги. Я уверен, что Дон везет их с собой немало». Эндема заметил, что хозяин спрятал в карман какой-то блестящий предмет. «Я этим также запасся», — сказал он, желая дать понять хозяину, гасившему лампу, чтобы после совершения преступления он не рассчитывал освободиться от своего соучастника. Подобные мошенники никогда не доверяют друг другу, а они чувствовали, что весьма сходны между собой и способны на все. Вскоре они осторожно вышли из совершенно темной гостиницы. Хозяин бесшумно запер переднюю дверь дома. Запирать заднюю дверь он считал ненужным, ибо избегал всякого лишнего шума. Кроме того, отсюда нельзя было ожидать нападения, потому что слуга, как он убедился, спал в комнате возле конюшни. «Наверху идите осторожно, чтобы не скрипнула половица», — шептал хозяин мнимому герцогу. «Следуйте за мной по пятам. Я знаю, какие половицы трещат». «Кроме вас и незнакомца в доме никого нет? Ни слуг, ни служанок?» — спросил Эндема едва слышно. «Никого, сеньор». «Все очень умно устроено», — одобрил Эндема, не перестававший удивляться своему сообщнику, в то время как они оба осторожно поднимались по лестнице в комнату незнакомца. Глава 29. Страшная ночь. Олимпио видел во сне Долорес, то прекрасное бедное существо, которое так много страдало и которое он так горячо и искренне любил. Это был блаженный сон. Он видел Долорес возле себя, хотел приблизиться с ней к алтарю, она бросилась к нему на грудь, проливая слезы радости, и шептала слова верной любви. Это так подействовало на него, что сердце его стало сильнее биться. «Наконец ты моя, вполне моя», — говорил он ей, радостно глядя в ее прекрасное лицо, в ее чудесные глаза, наполненные слезами. «Теперь ничто не разлучит нас. Мы навечно принадлежим друг другу. Я всегда была твоей, хотя находилась вдали от тебя. Моя душа стремилась к тебе, и я была уверена, что мы, наконец, соединимся после долгого трудного испытания. Без борьбы не может быть истинного счастья, веры и спокойствия. Теперь только узнаем мы, какое наступило для нас блаженство. И ты прощаешь мне все неприятности, которые я нанес тебе раньше». «Да, я читаю прощение в твоих любящих глазах». И он представил милую Долорес у своей груди, и как он обвивает ее стан своими руками. Это был прекрасный сон. Месяц так высоко взошел на небе, что его свет, проникая через стрельчатое окно, падал на постель и освещал спящего. Но сновидение и спокойствие вскоре нарушились внезапным и ужасным образом. В коридоре прокрадывались тихо и едва слышно. Наконец шаги остановились у двери, которую Олимпио запер. Потом направились дальше, но так тихо, что спящий не мог их слышать. Полночь миновала. Теперь, внимательно прислушиваясь, можно было слышать, что тихо и осторожно отворилась дверь возле комнаты, где спал Олимпио. Тихие шаги приблизились к стене, где стояла кровать. Потом вдруг наступила мертвая тишина. Генерал Агуада не шевелился. Он не предчувствовал, что находится в вертепе разбойников и в руках своих врагов. Обе кровожадные гиены желали напасть на него во время сна, чтобы легче и быстрее убить его. А Валентина? Он не знал о происходившем в доме. Нигде не было заметно шума или огонька. Что-то затрещало у стены, внизу кровати, но так тихо, как будто там пробежала мышь. Затем опять восстановилась глубочайшая тишина. Но вдруг в тени под кроватью показалась фигура и лицо хозяина, бледное, страшное, со сверкающими глазами, как у хищного зверя, готового броситься на свою жертву. Он поднял голову, желая посмотреть на спящего и потом начать дело. В это время Олимпио пошевелился. Что, если он проснется? Не услышал ли он шума? Не разбудил ли его жадный взгляд хозяина? Он приподнялся на кровать. Голова и руки убийцы скрылись. Быть может, Олимпио проснулся, томимый предчувствием страшной опасности. «Кто там?» — спросил он громким, сильным голосом, осматривая комнату, но ничего не было видно. Ответа не последовало. Он опять лег на подушку, говоря себе, что все было в прежнем порядке. «Бедная Долорес», — прошептал он, вспоминая свой сон, и вскоре глубокое, тяжелое, ровное дыхание свидетельствовало, что он снова крепко заснул. Не более чем через четверть часа показалась лежащая под кроватью фигура. С кошачьей гибкостью подполз хозяин к стулу, где лежали шпага и револьвер Олимпио. Его рука медленно приблизилась к оружию, осторожно взяла револьвер, положила на пол подальше от спящего. Потом рука вторично протянулась к стулу и схватила шпагу Олимпио. Осторожно, боясь толкнуть стул и произвести шум, хозяин поднял шпагу и точно так же положил в сторону на пол. Приготовления удались, спящий был обезоружен. Но он все еще был опасен, потому что, проснувшись и увидев хозяина, который наполовину выполз из кровати, он мог бы одним ударом сделать его калекой. Однако Олимпио не проснулся. Хозяин тихонько встал, под кроватью показалась фигура Эндема, его лицо было лихорадочно бледно. На этот раз его смертельный враг находился в его руках и не мог надеяться на спасение. Хозяин стоял уже возле подушек Олимпио, готовый при первом его движении броситься на него, как дикий зверь. Он только ждал Эндема, чтобы вместе с ним совершить преступление и сделать его своим соучастником, чтобы таким образом оградить себя от измены. Готовый к нападению, с острым ножом в руках, он был страшен. Его лицо выражало кровожадность и служило доказательством того, что он уже не в первый раз совершал подобное дело. В ту минуту, когда Эндема направился к кровати, случилось нечто, остановившее на мгновение обоих мошенников. До них дошел звук, заставивший их содрогнуться и прислушаться. Оба слышали, что внизу, во дворе или в доме, отворили со скрипом дверь. Ночной ли ветер произвел этот шум, или входил кто-нибудь так поздно в дом? Неподвижно, точно каменные, стояли оба преступника, освещенные лучами месяца, прислушиваясь и желая понять, что это было. Хозяину, знавшему каждый звук, казалось, что отворили дверь в конюшню. Но этого не могло случиться, так как слуга еще недавно крепко спал, а назначенный час для седлания лошадей еще не наступил. Не принял ли Валентино лунный свет за утреннюю зарю, и не встал ли с постели, не вышел ли из конюшни, желая убедиться, что еще была глубокая ночь? Нельзя было терять ни секунды, потому что Олимпио, проснувшись, увидел бы обе грозные фигуры у самой кровати. Хозяин сделал знак, показывая на спящего, и это значило «начнем». Оба мошенника бросились почти в одно время на Олимпио. Хозяин схватил его обеими руками за горло. Эндема же вонзила в него свой кинжал. Удар был сильный. Убийца уже поднял оружие, чтобы нанести Олимпио второй удар, как хозяин закричал: «Старайтесь не проливать много крови, подумайте о кровати, я его задушу, потом бросим его в яму». Хозяин так беспокоился о кровати, что Эндема не нанес второго удара. Он слышал хрипение Олимпио и схватил его, чтобы препятствовать его бешеным движениям и попыткам освободиться. Это была ужасная, неравная борьба. Двое вооруженных напали на спящего. Несмотря на геркулесовские силы, Олимпио не мог освободиться от рук своих убийц по причине превосходства их сил и тех выгод, которые они имели в сравнении с лежащим на постели. Правда, ему удалось правой рукой схватить Эндема за волосы, но хозяин так сильно сдавил ему горло, что он едва дышал. Его лицо сделалось багровым, хриплые звуки с трудом вылетали из его широкой груди, губы судорожно ловили воздух, глаза были широко раскрыты, на лбу выступили капли пота. Кровь текла ручьем из раны, нанесенной ему Эндема кинжалом. «Проклятый!» — шипел хозяин, увидев, что кровать была запачкана кровью. «Подобные пятна никогда не уничтожаются. Вы помогите мне! На полу нельзя оставить ни одной капли крови. Он умер!» «Куда же его девать?» — поспешно спросил Эндема, так как ему послышался шум за дверью. «Сейчас увидите. Сойдите с этой половицы. Он без вашей помощи провалится в подвал», — проговорил хозяин, подняв доски пола. Эндема сперва пристально взглянул вниз, потом на хозяина, схватившего безжизненное тяжелое тело Олимпио. «Он умер?» — спросил герцог. «Я думаю, А если и осталась в нем хоть искра жизни, то и она вскоре потухнет от падения и беспомощности. Только кровать беспокоит меня. «Бросьте ее туда», — сказал Эндема глухим голосом, бросая в подвал запачканные кровью подушки. Потом схватил Олимпию за ноги, между тем, как хозяин взял его за плечи. Они подняли вдвоем тяжелое тело с кровати. В эту минуту постучались. Кто-то стоял за дверью комнаты. «Скорее его вниз», — произнес хозяин, сохраняя присутствие духа. «Это слуга. Он должен разделить участь хозяина». Эндема просунул в отверстие ноги Олимпио, хозяин опустил верхнюю часть туловища, Дон Агуада, походивший на труп, исчез в темной глубине. Часть четвертая. Глава первая. Адская машина. Наступил 1858 год. Императорское правительство было занято раздачей работ простому народу, заставляя его перестраивать дома и целые кварталы, и желая предупредить этим смуты и волнения. Сидя на своем блестящем троне, Людовик Наполеон вечно опасался за свое будущее. Прежде всего, он старался удовлетворить честолюбие французов, так как хорошо знал слабую сторону нации. С помощью приближенных он удалил из своего государства всех недовольных лиц. Африка и Каена населялись несчастными, казавшимися опасными подозрительному императору. Понятно, что все эти обстоятельства не давали покоя Евгении и Наполеону, к тому же их мучила нечистая совесть. Всюду следовали за ними переодетые полицейские, которые оглашали воздух радостными приветствиями, обманывая таким образом народ и императора, утешавшего себя мыслью, что под этими ликующими блузами скрываются не одни только наемные полицейские. Действия правительства и все сложившиеся обстоятельства вели к быстрому и неизбежному падению Франции. Если Раш, Венедей и другие популярные писатели утверждают, что в падении Франции виновны журналисты и писатели, то обвинение это достойно осмеяния и доказывает только их близорукость. Нет, не драмы и романы вызвали страшные катастрофы. Их можно назвать скорее следствием, а не причиной тогдашнего положения дел Франции. Гибель Франции заключалась в неразумных отношениях между правительством и народом. Париж становился современным Вавилоном. Внутреннее разъединение, примеры которого мы представили в предшествующих главах, вот главная причина падения Франции. Франция казалась блестящей и могущественной, а внутри страдала глубокой язвой. Министр Валевский, побочный сын Наполеона I, намекнул своему царственному родственнику, что недурно было бы отвлечь внимание массы и обратить его на внешние дела. Рассматривая карту Европы, французский император задумал расширить пределы своего государства в ущерб Италии, уменьшить могущество и влияние Австрии и в то же время польстить честолюбию своего народа. Расстроенное положение дел Италии хорошо было известно Людовику Наполеону. Сам он за несколько лет до этого принадлежал к тайному обществу карбонариев, поклявшемуся пожертвовать жизнью и имуществом для блага и единства Италии. Дав эту священную клятву, он скоро нарушил ее и изменил общество. Но одно неожиданное обстоятельство, подобно громовому удару, напомнило ему это клятву преступления. В один дождливый январский день 1858 года множество посетителей собралось в кафе на улице Святого Георга и, весело болтая, поместилось за столами. Одни из них обедали, так как было около 5 часов пополудни, другие пили вино. К числу последних принадлежали 3 человека, которые заняли место в самом уединенном углу комнаты и о чем-то вполголоса разговаривали. По лицам их можно было принять за итальянцев, что, впрочем, не возбуждало ничьего внимания, так как иностранцы часто посещали кафе. Все 3 были уже не первой молодости. Черты их носили отпечаток бурного прошлого, Желтый цвет лица и черные бороды у двоих сказали бы тонкому наблюдателю, что они знакомы с тюрьмами. Во время тихого, едва слышного разговора глаза их перебегали с одного посетителя на другого, как бы следя, не наблюдает ли за ними кто-нибудь из присутствующих. Было что-то дикое, беспокойное во взглядах и выражении лиц этих людей. «Ты уверен, Пьерри, что это действительно тайный агент полиции?» — спросил безбородый итальянец, сидящего рядом с ним товарищ. «Будь уверен. Гомес, что за нами давно уже следят», — сказал Пьерри, потом, обратясь к третьему, прибавил: «Ты, Рудио, также рассказывал, как третьего дня преследовали тебя, когда ты шел по итальянскому бульвару в театр». «Правда, но мне удалось скрыться», — едва слышно отвечал Рудио. «Нужна величайшая осторожность, потому что если нас подозревают, то, наверное, попытаются разрушить все задуманные нами планы», — мрачно проговорил Пьерри. «Не думаю, друзья мои, чтобы нам угрожала серьезная опасность», — сказал Гомес. «Мы живем в различных частях города под чужими именами, и если полиция побеспокоит одного, то мы поможем ему перебраться за границу, где он не будет казаться подозрительным». Феликс поступил очень благоразумно, наняв отдельное помещение. Если его и захватит полиция, то все же не узнает нашей тайны. «Где ты, Феликс, так долго засиделся?» «Он обещал между 4 и 5 часами непременно быть здесь», — сказал Рудио, внимательно рассматривая каждого нового посетителя. «Самые обдуманные планы часто рушатся», — сказал Пьерри Гомесу. «Правда, что груши хранятся в уединенном доме на улице Леоне? Но если допустить похищение ящика, то при открытии найдут в нем орехи и плоды». «Совершенно справедливо, но неужели ты думаешь, что тайный агент настолько прост, что удовлетворится внешним осмотром? Но даже и открыв машины, он не узнает, кому они принадлежат и кто их туда доставил. А если в доме устроят ловушку? Если окружат его со всех сторон и не выпустят никого из вошедших в него? Тогда поймают не только того, кто явится за машинами, но и доберутся до всех нас. Кто поручится мне, что во время нашего разговора Феликс Арсини не сделался уже жертвой подобной ловушки? Долгое отсутствие его страшно меня беспокоит». «Ты постоянно представляешь все в черном свете», — возразили Гомес и Рудио. «Клятва преступной Карбонарии Бонапарт не избегнет смерти, если только один из нас останется жив и свободен», — проговорил Гомес с глубокой ненавистью. Это были 3 заговорщика, с нетерпением ожидавшие своего товарища. «Клятва связывает нас, и мы во что бы то ни стало сдержим ее», — сказал Пьерри, глаза которого страшно засверкали. «Людовик Бонапарт умрет со всеми приближенными, и это случится скоро. Сегодня приснились мне потоки крови, текущие с эшафота. О, это был ужасный сон». «По какому случаю эшафот обогрелся кровью, Пьерри?» — тихо спросил его Гомес. «О, ужасный, отвратительный сон. И знаете, друзья мои, чья кровь покрывала весь эшафот?» «Чья?» — прошептал Рудио. «Моя», — мрачно ответил Пьерри. «Я сам лежал на эшафоте с отрубленной головой». «И все-таки узнал себя», — тихо засмеялся Гомес. «Сон этот не предвещает ничего хорошего», — продолжал Пьерри. «Что, если отыщут пороховые груши и схватят Феликса?» «Он нас не выдаст», — проговорил Рудио. «Мы бежим в Англию, чтобы соорудить новые машины. Пердио, нам известно изобретение, и мы как нельзя более преуспели в этом деле», — прошептал Гомес. «Ну, посмотрите, вот и сам Феликс. По выражению его лица не видно, чтобы за ним следили тайные агенты. Накладная борода делает его неузнаваемым. Готов заложить голову, что он явился с приятными вестями, если судить по его торжествующим взглядам». Вновь прибывший Феликс Орсини, довольно пожилой, с итальянским профилем и беспокойно бегающими глазами, был главой заговора, вождем этих людей, воодушевляемых глубокой ненавистью к человеку, которому они вынесли смертный приговор и для гибели которого жертвовали свободой и даже жизнью. Орсини, подобно Людовику Наполеону, был членом общества карбонариев. Во время своего заключения в Мантуе он познакомился с Пьерри, Рудио и Гомесом, заключенными в одну с ним тюрьму в качестве политических преступников. Всем им удалось бежать из тюрьмы. Они отправились в Англию, дав себе клятву отомстить врагам и клятву преступникам. Первый приговор они вынесли императору Людовику Наполеону, которого считали самым опасным изменником. Феликс Орсини возлагал на Людовика Наполеона все свои надежды, считал его единственным человеком, способным освободить Италию. Теперь же, когда надежды его рушились, и он оказался главным препятствием к освобождению его дорогой родины, Орсини дал клятву погубить его во что бы то ни стало. Сделаны были все необходимые приготовления, соблюдены величайшая осторожность и предусмотрительность, и успех, казалось, был обеспечен. В Париже никто не знал настоящих имен этих четырех итальянцев, живших в разных частях города. Никто не подозревал об их заговоре и страшном изобретении, имевшем цель погубить осужденных, не причинив при этом ни малейшего вреда народу. Соединяясь в Бирмингеме с французом Бертраном, жившим в Лондоне, они избрали ужасные орудия, производившие неслыханные до сих пор действия. Феликс Орсини, высокий, хорошо сложенный итальянец, подошел к своим соучастникам и расположился с ними рядом. Прежде чем начать разговор, он окинул взглядом всю комнату, как бы желая проникнуть в душу каждого и убедиться, не наблюдают ли за ним. На губах его мелькала счастливая, радостная улыбка. Темные глаза его страшно блестели. Видно было, что он желает сообщить приятную и нетерпящую отлагательство новость. «Давно ожидаемая минута приближается», — прошептал он. «Предчувствия мои сбываются», — прошептал Пьерри. «Говори, что случилось?» — спросили Гомес и Рудио. «Медлить дальше незачем, такие благоприятные обстоятельства выдаются редко. Сегодня около 22:00 Людовик Наполеон отправится в театр, находящийся на улице Лепельтье», — тихо и торжественно сообщил Арсине.